Я твоя крепость. Я твоя смелость. Я равновесие твоего духа. Я спокойствие, сила. Я сила всех качеств духа, которые ты хочешь в себе утвердить. Во мне все, ибо путь только через меня, ибо я путь. Бесцельны страдания, приносимые во имя свое, но во имя мое плодоносны. Также и качество духа, утверждаемое во имя мое, и ради меня, и со мною, утверждаются на прочной основе, на скале нерушимой. Называем ее камнем вечного основания жизни, ибо бессмертие духа обосновывается на нем.